Глава 16. «Значит, иллирийцам отдают людей», — подумал я, когда друид рассказал мне, что они делают с пленными. «Вы просто обмениваете людей на ресурсы?» — спросил я, глядя своему собеседнику в глаза. «Ресурсы? Что такое ресурсы?» — спросил иной, которого, как оказалось, звали Контору. «То, что полезно твоему племени», — ответил я. «Тогда да», — не задумываясь, ответил пленник. «Жумельяку это точно не понравится», — подумал я, когда Жозе вдруг окликнул меня. «Люк!» — послышалось откуда-то из тумана. Я обернулся на источник голоса и увидел две фигуры, которые шли в нашу сторону. Это были Жозе и Батиста. «Удалось что-то узнать, Люк?» — спросил сын кардинала, кивая на друида. «Да», — честно ответил я, а потом вкратце пересказал ему то, что удалось мне узнать у иного. «Твари!» — выругался наемник. Жумельяк же не спешил с выводами и молчал. «Что будем с ними делать, Жозе?» — спросил Батиста сына кардинала. «Предлагаю просто перерезать им глотки и двигаться дальше. Нас бы они точно не пощадили». «При этом они не убили никого из нас», — напомнил я воину. «Только потому, что они собирались продать нас эллирийским псам», — усмехнулся наемник. «Да, тут, конечно, с ним не поспоришь. Спросите, Люк, смогут ли они нас проводить сквозь туманные дебри своими тропами?» Вдруг спросил Жумельяк, смотря на иных. «Жозе, вы хотите, чтобы эти дикари стали нашими проводниками? Да они при первой удачной возможности попытаются сбежать. Или еще хуже, заведут нас в какую-нибудь ловушку», — произнес Батиста, повысив голос. И, в принципе, в его словах была логика. Иные с легкостью могли так поступить, если только... «Можно заставить их поклясться Великой Матерью и Богом, которому они поклоняются», — предложил я воинам. «Думаете, какая-то клятва убережет нас от их побега или предательства?» — возразил мне Батиста. «Вы недооцениваете их веру в своих богов», — спокойно ответил я. Наемник явно разозлился. Это было видно не только по выражению его лица, но и по поведению. Он не только покраснел, но даже от злости сжал кулаки, а все его движения стали излишне резкими и даже нервными. «Жозе!» — Батиста посмотрел на Жумельяка. Кардинальский сын молчал и явно обдумывал то, что услышал. А я прекрасно понимал его. С одной стороны, ему не хотелось рисковать и брать в проводники иных, которые действительно могли бы пытаться сбежать или устроить нам какую-нибудь ловушку, или вообще попытаться нас убить. С другой стороны, исконные жители проклятых земель знали эти земли как свои пять пальцев и могли провести нас своими тропами не только быстрее, но и гораздо безопаснее, чем если бы мы шли без них. Все же столкнуться с каким-нибудь монстром здесь было очень просто, а если он, ко всему прочему, окажется еще и очень опасным, то потерь точно не избежать. И ладно, если можно будет просто отделаться ранениями. Но, как показывала практика, смертельные исходы случались гораздо чаще. Я посмотрел на иных, которые, думаю, понимали нас. Если не весь разговор, то хотя бы какую-то его часть. «Вы понимаете, о чем мы говорим?» — прямо спросил я у пленников. «Да», — ответил друид. «Вы хотите, чтобы мы провели вас через наши земли?» — добавил он и хмыкнул. «И вы сделаете это?» — спросил я. «Нет», — покачал головой Контору. «Даже если мы лишим вас жизни?» — спросил я, ибо его ответ немного удивил меня. «Смерть нам не страшна, человек», — спокойно ответил иной. «Мы умрем, и наши души отправятся к Великой Матери, где их встретит сам Тринч, повелитель всех путей и дорог», — добавил мой собеседник, и на его губах появилась блаженная улыбка. «Очередные фанатики». «О чем вы с ними говорили, Люк?» — послышался недовольный голос Батисты. «Откуда вы вообще знаете язык этих дикарей?» В его голосе послышались нотки претензий. «Это не ваше дело», — холодно ответил я, смотря в глаза наемнику. «Что?» Он сделал шаг в мою сторону, явно намереваясь затеять ссору. «Что ж, если случится драка, то я его жалеть не стану. Я уже мысленно приготовился, но на его счастье вспыльчивого воина остановил Жумельяк». «Батиста!» — произнес он, смерив наемника недовольным взглядом. Это сразу же сбило спесь с воина, и он, продолжая смотреть на меня полным ненависти взглядом, отступил. «Что они сказали, Люк?» — спросил меня Жумельяк. «Что не станут нас никуда провожать», — честно ответил я. «Я пригрозил им смертью, но это не подействовало», — добавил я и посмотрел на иных, один из которых продолжал улыбаться. А вот у второго все было не так хорошо, как у первого. Жителю проклятых земель явно было плохо. Он тяжело дышал, а по его темно-синему телу, которое постоянно вздрагивало, обильными ручьями стекал пот. «Ясно», — задумчиво произнес Жозе. «Значит, придется их убить», — холодным тоном произнес он. И на лице Батиста появилась хищная улыбка. По каким-то причинам он сильно ненавидел иных, раз подобные вещи доставляли ему радость. Хотя не думаю, что это нечто удивительное, если учесть то количество экспедиций в проклятые земли, в которых он побывал. Наверняка не раз и не два из-за иных он терял людей, на которых ему было не плевать. Хотя за этой ненавистью к коренным жителям другой стороны разлома могло стоять и что-то еще. «Могу я просить о быстрой смерти?» — спросил друид. «Хотя бы для быстрого шага». «Что он хочет?» — сквозь зубы процедил Батиста. «Легкой смерти», — ответил я. «Ну уж нет», — усмехнулся наемник и покачал головой. Потянувшись к поясу, он достал клинок с волнистым лезвием. «Эти твари сполна получат по заслугам», — произнес он, и его взгляд стал каким-то маниакальным. «Представляете, Люк, что бы с нами сделали иллирийские собаки, если бы эти твари продали нас им за какие-нибудь побрякушки?» Наемник посмотрел мне в глаза. «Представляю», — холодно ответил я. «Одними пытками дело явно не обошлось бы, особенно если бы они узнали, что с нами сам Жозе Жумельяк, сын самого Высокопреосвященства Арманза де Лузяньяна, герцога Жумельяка. Они точно бы узнали. Под пытками кто-нибудь наверняка раскололся бы. А ведь среди нас был еще и де Аламик, который является одним из лучших шпионов и за все это время уж точно доставил изрядное количество проблем иллирийцам. В общем, судьба наша была не самой завидной. И это еще мягко сказано. Но и подвергать иных пыткам я тоже особого смысла не видел. Одно дело, если бы они располагали хоть какой-нибудь нужной для нас информацией, и другое — делать это ради мести и удовольствия. Но спорить с Батистой я не стал. Иные сами сделали свой выбор. «Легкой смерти вы не получите», — спокойным и ровным голосом произнес я. «Понятно», — друид хмыкнул. «Спасибо, что спас быстрого шага. Хоть ненадолго отсрочил его встречу с Великой Матерью и Тринчем. Вы могли проводить нас, и, думаю, я смог бы добиться, чтобы вас отпустили», — ответил я друиду, глядя в его глаза. «Нет, человек, вы бы нас все равно убили. Но при этом бы мы еще и опозорили свои имена», — спокойно ответил мой собеседник и, возможно, даже был прав. Ведь вероятность того, что их все равно убьют, была весьма высокой. Командовал здесь не я. Даже если бы я попросил Жумельяка не делать этого, не думаю, что он бы прислушался к моим словам. Хотя кто знает. «Прощай, Контору», — ответил я иному. «Прощай, человек и дорогой друг, избранник угла. Надеюсь, он не ошибся в тебе», — произнес иной, и на его губах появилась грустная улыбка. «Не ошибся», — ответил я и ушел. Предстоящие пытки не доставят мне никакого удовольствия, как, собственно, и наблюдение за происходящим. «Люк, постойте!» Со мной поравнялся Жумельяк. «Ответьте честно, вам жаль этих иных?» — спросил меня сын кардинала. «Нет, Жозе», — честно ответил я. «В чем-то Батиста прав. Они не пожалели бы нас. Так с чего это должен делать я?» — спросил я своего собеседника. «Значит, я ошибся в вас», — ответил маг воздуха. «Просто я подумал, что, попав в племя иных, которые приняли вас, вы могли проникнуться к ним симпатией и не считать их своими врагами», — произнес Жумельяк. «Вы ошибаетесь, Жозе», — все в той же спокойной манере ответил я собеседнику. «Но я уточню, в чем именно, чтобы между нами не возникло недопонимания. Проведя какое-то время с иными племени Детей Угла, я действительно проникся симпатией к этому народу. Но это вовсе не означает, что мне будет жаль убивать тех иных, кто поднимет на меня свое оружие. То же самое касается людей», — честно выразил я свои мысли. «По вашей логике, вы тогда и иллирийцев врагами не считаете, пока они на вас не пойдут с оружием», — ответил мне Жумельяк. «Иллирия — враг Галларии, а не мои личные враги», — спокойно ответил я. «Но вы родились в Галларии», — возразил кардинальский сын. «Поэтому я с вами и воюю на вашей стороне, убивая иллирийцев», — ответил я и тяжело вздохнул. «Так же будет и с иными», — добавил я. А буквально в следующее мгновение со стороны, где находились пленники и Батиста, раздались истошные крики. «Я буду убивать их, потому что сейчас они мои враги, ибо у меня есть обязательства перед вами, вашим отцом и страной. Но когда закончится экспедиция, не факт, что все останется по-прежнему». «Может, вы еще будете воевать против нас на стороне чужаков?» С вызовом и чуть громче, чем это было необходимо, поинтересовался Жозе. «Я такого не говорил», — спокойно ответил я, немного удивившись тому, что мой собеседник вышел из себя. Обычно Жумельяк был более сдержан. «Но вы и не отрицаете этого», — произнес кардинальский сын, смотря мне в глаза. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Мой собеседник не понимал, что мне нет дела до войны страны, которая даже не была мне родной. Появись я в этом мире на территории Иллерии, и ничего не изменилось бы. Мне не интересны были войны, интриги, богатство и прочая ерунда, которая волнует остальных. Единственное, чего я хотел, это быть счастливым и спокойным. Возможно, семью и детей. А еще меня интересовала магия, которая в этом мире была совершенно другой, нежели в моем родном мире. А проклятые земли вообще покорили меня. Будь моя воля, и не будь я связан обязательствами на материке, я бы просто остался здесь. С иными было все гораздо проще. Им не было дела до богатств, тех же интриг и войн. Они просто защищали свои земли, так как если не делать этого, то рано или поздно либо Иллерия, либо Галлария захватили бы проклятые земли, установили бы свои порядки, и все стало бы точно так же, как на материке. Если бы такое случилось, то иным не нашлось бы здесь места. Рано или поздно их просто истребили бы, а на месте их деревень и поселений возвели бы города, леса вырубили бы, болота осушили бы, а всю живность истребили бы ради ценных ресурсов. Вот такую я видел перспективу. И был уверен, что и Жозе прекрасно понимал, что будет, если на проклятых землях укрепится та или иная нация. «Жозе, я уже сказал вам, что думаю по этому поводу», — спокойно произнес я. Но мои слова практически полностью утонули в отчаянном крике иного. Батисто явно знал свое дело, а самое плохое было то, что оно приносило ему удовольствие. Этим мы сильно отличались друг от друга. Да, раньше я тоже часто совершал ужасные вещи. Но это не доставляло мне радости и удовольствия. Скорее, наоборот. Во всяком случае, поначалу. Потом я просто перестал испытывать какие-либо эмоции. И только она впервые за долгое время помогла мне почувствовать себя человеком. Но и ее у меня отняли. От крика иного лицо Жумеляка скривилось, и на нем появилась гримаса недовольства. «Я вас понял, барон», — произнес он, явно разозлившись на меня, иначе он назвал бы меня по имени. «Но дело его». Уцарилась неловкая тишина. Не говоря больше мне ни слова, Жумеляк развернулся и пошел в сторону Батисты. Я же направился к своим друзьям. «О, Люк!» — поприветствовал меня Дежуриньи. «Не знаете, что это за крики раздаются постоянно?» — спросил он и, взявшись за голову, поморщился. «Голова трещит, просто ужас, а еще и орут постоянно», — пожаловался здоровяк, будучи не в курсе того, что происходит. «Иные», — ответил я, — «их пытает Батиста». «Что ты хочешь узнать?» — спросил Жуль. А буквально в следующий момент снова послышались громкие вопли, которые неожиданно стихли. Видимо, иной умер. «Нет, просто мстит», — честно ответил я. Дежуриньи тяжело вздохнул и покачал головой. «Не люблю я все это», — произнес он, и я полностью разделял его чувства. Я огляделся по сторонам. Туман сейчас не был густым, и я увидел многочисленные силуэты воинов. Кто-то из них ходил, кто-то сидел, а некоторые, видимо, те, с которых еще не сняли морок, лежали на земле. В любом случае, судя по тому, что я видел, большая часть группы была уже в сознании. Это значит, что скоро наш путь возобновится. Вскоре к нам присоединился Деоламик, который выглядел неважно. Огромные черные круги под глазами, бледный цвет кожи и обильное потоотделение говорили о том, что у Анри магическое истощение. Видимо, именно ему пришлось приводить остальных членов группы в чувство. «Дорогой Анри, на вас лица нет!» Изменения в лекаре, разумеется, заметил его друг. «Держите!» Он протянул Деоламику фляжку. «Благодарю», — устало произнес святоша и, откупорив крышку, знатно приложился к горлышку. «Магической энергии практически не осталось», — добавил он и, поперхнувшись алкоголем, закашлялся. «Совсем не жалеете себя», — покачал головой здоровяк. «Как будто у меня есть выбор», — горько усмехнулся лекарь. И он был прав. Кроме него, никого с магией восстановления в отряде не было. Если честно, это была недоработка Жумельяка. А что было бы, если бы Деоламика убили? Отряд полностью остался бы без магоподдержки? Как по мне, это было неправильно. Но так как не я был командиром, то и не мне было решать, кого брать в экспедицию, а кого нет. Жуль недовольно посмотрел в ту сторону, откуда слышались крики, которые, к слову, стихли. Наверное, оба иных были уже мертвы. В подтверждение моим догадкам, спустя несколько секунд к нам подошел Жумельяк, который был в компании Батисты. Руки и броня наемника были обильно покрыты кровью жителей проклятой земель. «Анри, у вас магическое истощение?» — спросил сын кардинала, окинув лекаря внимательным взглядом. «Да», — кивнул Деоламик. «Но остались еще трое», — добавил он и устало вздохнул. «Люк, вы же привели Батисту, меняя своих друзей в чувство?» — спросил кардинальский сын. Я сходу понял, куда повернул разговор. «Да?» «Можете сделать это с оставшимися тремя?» — спросил Жозе. «Как видите, у Анри не осталось магической энергии», — добавил он, глядя на меня холодным взглядом. «Выходит, я и правда не на шутку его задел своими словами». «Могу», — ответил я. Магическая энергия понемногу восстанавливалась в моем теле, причем происходило это гораздо быстрее, чем раньше. А все благодаря окрепшему магическому ядру и энергетическим каналам. «Тогда сделайте это. Нам нельзя здесь больше задерживаться. Иные могут спохватиться, и, возможно, за ними придут остальные», — выразил он вполне логичную мысль. Мне оставалось только кивнуть в знак согласия. «Люк, простите меня, я...» Деоламик поднялся с земли вслед за мной. «Бросьте, дорогой Анри». Я положил руку другу на плечо. «Отдыхайте и восстанавливайтесь», — добавил я и пошел в сторону первого пострадавшего от магии питомца-друида. «Думаю, 5 минут мне должно хватить, чтобы поставить на ноги всю троицу».